На трапезу мы убили еще час, и уже солнце начало катиться к закату. Мы решили дальше не затягивать испытание. Джирая попросил не сдерживаться, ему надо знать, на что я способен. Я в свою очередь попросил его использовать режим Санина. Он поломался, но вспомнив про недавний бой, согласился. Он призвал Фукасаку и Шиму, которые были не в духе от просьбы Джи-Джи. Но Фукасаки согласился, что лучше так, чем неизвестность, а еще сказал, что надо проучить меня за все потраченные нервы. «Ну ты готов?» – спросил Джирая в форме Синнина. У него под глазами образовался рисунок из красных линий, и под глазами появилась красная жирная подводка, зрачок, и сами глаза стали жабьими. Не очень этот режим его красит, даже странно, что он принимает такой вид. Я-то знаю, что у него очень хороший контроль, да и столько времени он с жабами, возможно, все дело в генах. У него они просто менее приспособлены к мутации от природной чакры. За место медитации я просто распечатал из внутреннего кармана свиток с клоном, заряженным природной чакрой, а также заметил, что у меня осталось всего 6 свитков, а должно было быть 7. Неужто во время трансформации Курамы нечто воспользовалось моим внутренним карманом? Откинув эти мысли на потом, я развернул свиток, а клон развеялся. Трансформация в этот раз заняла 3 секунды, и каналы горели от проходящей по ним энергии. Получается, мой максимум 4-5 использований подряд, надо будет проверить. Я надеялся на более количество раз. И это все, я не чувствую в тебе большой силы. Почесал себе репу крестный, но получил за трещину от Шимы, за плохую привычку, которую передал своему ученику. А ты попробуй избежать от моих атак тайдзюцу. Улыбнулся я ему и стартую. Такой прыти он точно не ожидал, он успел только чудом отпрыгнуть и послать удар из жабьего стиля, но я уже привык уклоняться от таких скрытых атак, и сам послал деформирующий удар, от которого тот уклонился благодаря Фукасаку, который создал под крестным воздушную ступеньку, от которой тот оттолкнулся. Я решил еще сильнее увеличить себе реакцию, мое тело заискрилось, и я побежал в предполагаемое место приземления Джирайи. В руках стал формировать сотрясатель, этой техникой я часто пользуюсь, если надо ошеломить противника или отогнать от себя. Джирая собирался применить датон и запечатать меня, как я и думал, но мой кулак, напитанный наполовину датоном и концентрированной чакрой, врезался по земле возле крестного, создавая шрапнель из камня и заодно создавая глубокую воронку. Земля просела, крестный прикрылся рукой от осколков и завалился немного вперед из-за просевшей почвы. Я послал в него двойной удар, а он в меня жабье масло, которое загорелось. Я успел на инстинктах отпрыгнуть и применить круговой расинган. Время мне дала моя техника, которая раздвинула масло в сторону, и кроме подпалин на одежде ничего не пострадало, а вот мой удар долетел до цели, но причинил меньше ущерба, чем я ожидал. Его опрокинуло на землю. Раз так, то тоже не буду сдерживаться. Что-то мне не нравится его тон. Теперь они стали работать как слаженный механизм. Я пытался уйти от атаки, но постоянные воздушные стены, каменные булыжники, волчьи ямы мне оставляли меньше маневров, но чувство опасности и реакция меня выручали. Джирая стал выжигать любые препятствия, пострадало место погребения Хикару. Тогда я стал применять Макутан, вот такого от меня он не ожидал. Когда выскочило дерево и начало оплетать его ногу, он не на шутку испугался. «Это что такое?» Он стал вертеть головой, ища нового противника. «Это еще цветочки!» Мстительно я ему крикнул. Распечатав свиток с множеством орешков от деревьев, в основном похожих на кедр, я напитал их до предела макутаном и широким размахом раскидал по всему полю. «Узри же, чего я достиг!» И атаковал Джираю футоном, заставляя его двигаться. Когда рядом с таким орешком оказывался обладатель чакры, оно моментально начинало нападать на противника, с целью его спеленать. Такое дерево могло вырасти до 20 метров высотой, а ветки еще какое-то время пытались поймать жертву. Вот и Джирая стал уделять время, кроме меня, куда наступает. Фукасаки попытался сдуть семена футоном, но добился противоположного действия, деревья на манер тарана устремились к нападающему. А я стал формировать своего фирменного грязевого дракона, который еще больше неразберихи внес в бой. Теперь я им управлял лучше, чем в стране воды. Из такого дракона могли вырастать очень быстро каменные шипы, и если противник попадет в грязь, то его может раздробить. Но сейчас я использовал замедляющую функцию дракона грязи, земля начинала течь, деревья стали перемещаться, а вместе с ними еще не раскрывшиеся семена. Я заметил, что Джирая стал держаться за ребра, видать, тот таран не прошел даром. теперь в основном работала Шима с огнем и ветром, выжигая надоедливые растения, а Фукасаку создавал водную гладь под ногами Джирайи, позволяя сохранять относительное равновесие. В конечном счете им удалось расправиться с растениями, и тогда я опять атаковал, в этот раз уже облаченный в каменный доспех. Моя скорость снизилась, но пробивная сила увеличилась, да и работа с Датоном становится еще легче. Мы сцепились в тайдзюцу, было заметно, что мы не в полную силу друг друга испытываем, но и так было видно, что я стал намного сильнее и уже давно мог победить крестного, используя более разрушительные техники, но вот в рукопашном бою он меня превосходил, он мог чувствовать ритм боя, чего я был лишен. Мне никак не удавалось им наслаждаться, я скорее берсерк, который прет напролом и сминает своей силой врагов, но пробить мою защиту было трудно, а то, что проходило, быстро излечивалось, а постоянные преграды, которые вырастали на пути ударов Джирайи, его бесили. Но уже было видно, что запас природной чакры подходил у него и у остальных чакр к концу. А я потратил только третью часть, чтобы проверить свои силы. Я отпрыгнул и развеял каменный доспех, а заместо него пропустил чакру молнии по телу. И опять пошел в ближний бой. Теперь мне стало удобнее уклоняться и самому атаковать. Но из-за Фукасаки и Шимы я не мог сосредоточиться на бое, и решил его прекратить. Отпрыгнув, я поднял руку. «Все, давай заканчивать, мы уже просто играемся». И вправду, развеивая свой режим Санина, сказал он, «С тобой одни вопросы. Проверить твою силу и то без вопросов нельзя». Покачал тот головой, присаживаясь на землю. «Откуда Макутан?» «Ладно, понимаю, что ты с помощью клона быстро переходишь в режим Синнина, но в таком способе много риска. А если ты не сможешь вместить весь объем?» Но опять откуда Макутан? И его глаза впились в мое лицо. Сняв с шеи кристалл первого Хокаге, я его кинул Джирайи. «Вот откуда, я тебе не все рассказал про свою способность, я еще могу поглощать некоторую энергию, в том числе чакру вот из этого кристалла, она была мне близка, и из-за этого пробудил в себе Макутан, а заодно Датон и Суитан. Он стал крутить у себя в руках кристалл, но он же заполнен, а ты попробуй втянуть в себя чакру». Он попробовал, и его тело стало постепенно заращивать полученные повреждения. Я его заполнил своей чакрой, а точнее медицинской чакрой. Лишним такой большой запас не будет, да и что кристаллу просто пропадать. Но вот это нам придется рассказать Цунаде, ну насчет этого не спорю, да и без этого она узнает, так как дети рано или поздно начнут пользоваться Макутаном. Не если, а когда, вопросительно поднял он бровь. Я уверен, что двое смогут использовать Макутан. И улыбнувшись, один пацан Цунаде Хаширама и девочка Карин Кушина. Просто так неоткуда взяться Макутану, как не от отца. Я улыбнулся охреневшему Джирайи. Ты хочешь сказать, что пробудил Макутан еще 3 года назад до начала нашего путешествия? Вот теперь я понял, почему он так охренел. Он не ожидал, что я такой скрытный человек, и все это время ты тренировал ее, а вы молчали. Он уставился себе на плечо, переводя взгляд с Фукасаки на Шиму. Джи-джи, назидательно начал Фукасаки. Ты должен помнить, что мы не вмешиваемся в жизни призывающих, если это не несет сильный вред. Но Наруто-кун попросил еще отдельно, да и мы приглядывали, чтобы он не свернул себе шею, да и старейшина Гамамару ему помогал. Вот это он охренел, что все знают, а он как последний идиот. Нет, ладно, обиделся крестный, не доверяете мне, да ладно, хлопнул я его по плечу, ты один из людей знаешь про мою способность, а нет третий, теперь третий, заметил подходящего Амару, ну вы и психи, повторно всю поляну разбомбили, по опыту могу сказать, что скоро тут будет не протолкнуться, а он прав, мы можем и по дороге все обсудить, подскочив сказал Джирайя, бросил мне кулон, и уже собирался убежать, пришлось притормозить и вырастить обратно дерево, под захоронной Хикару. В этот раз мы переместились на одну из расставленных точек для телепортации. Джирайя не захотел сразу перемещаться в деревню и для начала захотел прощупать почву, а ситуации в Конохе. Новостей пока не было, да и так понятно, что новость о смерти в деревне старика Хирузина будет многими воспринята как ослабление влияния. В общей сложности мы добирались 4 дня. Проходя посты и не торопились, ожидая на следующем посту атаки со стороны недоброжелателей или приказа от Хокаге. Как ни странно, но мы получили приказ быстрее прибыть в деревню, но чтобы нас видело большое количество. Видать, Джирайя доложился о нашем улове, в лице одного Акацки и десятка нукининов. Поэтому мы в последний день по пути зашли выразить свое почтение Дайме и сделали подарки, в лице первого экземпляра наших книг, точнее одного журнала и двух книг, одна Джирай, а вторая для детей от меня решил выпустить книги, написанные для детей. Джирай провел в разговорах с Дайми 2 часа, похвалился тем, что с учеником хорошо поработали, но без уточнений. Похвалил меня как сильного главу возрождаемого клана Узумаки, а также сказал, что талант Фуиндзюцу теперь в хороших руках. Тот сразу хотел договориться о работе, из-за пропажи последнего хорошего мастера из столицы, я даже знаю, как его звали. Но крестному удалось отбрехаться на сильную занятость, Дайми уже был в курсе ситуации в Конохе и посетовал, что опять становится неспокойно, в особенности ему не нравятся странные слухи из страны дождя. Джирая пообещал, что информацию проверят самые компетентные шиноби и ему не стоит беспокоиться, а у меня начался нервоз, не дай бог, этот придурок сам полезет. Если погибнет простой шиноби, мне будет без разницы на него, но не эта старая и непоседливая задница. Вот впереди мелькают ворота Конохи, а это значит придется принять всю ответственность, сколько ни бегай, а расплата настигнет. Опять были усилены ворота, вереница крестьян и торговцев оккупировала подходы к деревне. Заметил изменения в форме стены, теперь были видны яйцевидные выступы с закрытыми створками, которые были оббиты металлом. Похоже на доты, только необычной формы. Глава 10, части с 1 по 11. Часть 1, страна дождя, секретный комплекс под городом, комната для совещаний. В просторной, хорошо освещенной комнате находилось 9 людей, 6 были марионетками одного шиноби, который сам не присутствовал в помещении. Рядом с пестрой компанией, украшенной черным пирсингом, стояла синеволосая девушка с бумажным цветком на голове, она только слушала и не вмешивалась в разговор, но сосредоточенно запоминала важную информацию. На противоположной стороне комнаты на диване развалился шиноби в оранжевой маске, напоминающей спираль, которая заканчивалась у правого глаза. Рядом с ним из земли торчала человекоподобная фигура, напоминающая растение мухоловку, которая рассказывала последние новости. «Мы потеряли команду бессмертных», — подвел итог одно из тел Пейна. «И это сделал Джинчурики Девятихвостого», — подхватило другое тело Пейна в виде девушки. «Что конкретно можешь сказать про этого Узумаки? Он стал очень сильным. Пришлось повторить Зицу. А хуже всего, его невозможно теперь отследить с помощью чакры, только с помощью техник Датона и Корней удавалось отслеживать его перемещение. Но и это не помогло Кокузу, его победили меньше чем за 5 минут. Скорость просто поражает, скорее всего наравне с Райкаге. Еще странная марионетка Джинчурики двигалась сама по себе, сил в ней было как в 4 очень сильных джоунинах. По приказу Узумаки она взяла живьем Хидана и не давал мне подобраться поближе, использовала техники Суитона и Датона в совершенстве, а в конечном счете даже Данзани удалось с помощью своей козырной карты удержать Узумаки. Тут подключился Тоби, но не стал всем рассказывать про спрятанные шаринганы в его руке, он знает, как один из учих любит их коллекционировать. Но ты говорил, что ему помог представитель клана, возможно, это он и создал марионетку, осведомился Тоби. Тебе удалось что-нибудь узнать про Красноволосого? Его узнал Данза и назвал его имя Хикару. Вспомнив момент, выдал растение, дополнительно оно дотронулось до правой ноги Тоби, передавая часть записанных воспоминаний. Тогда реально, что он и создал марионетку, расслабился Тоби. Мы искали этого Узумаки, но не смогли найти, теперь понятно, он решил предать Данза, только странно, до этого он с удовольствием убивал всех Узумаки, по крайней мере так говорил. Видно, опять игру Данза раскрыли и образовался новый мститель, только уже мертвый. Хохотнул главный весельчак Акацки. Но жаль, он бы нам сейчас пригодился. И лег на спинку дивана на манер довольного кота. «Где этот забинтованный старик?» — спросила Конан. Ее интересовал тот, кто немало знал про структуру Акацки, и которого по завершению захвата Джинчурики должны были убрать. Снова скрылся, и пока он не попадал в мою сеть, перетекая на стену, сказал Зицу. «Теперь он нам не интересен, он не более чем старый инвалид, который после сражения не представляет нам опасности. Девятихвостого пока оставьте, он будет моей проблемой. Вы займитесь остальными зверями», — сказал Пейн с шипами на голове. «Надо сформировать новую команду», — предложение. Присутствующие стали предлагать разных кандидатов, в конце подключились остальные члены, но так и не пришли к конечному решению. «Страна огня. Последняя секретная база корня». В пещере не было никаких удобств из оборудования, только самое необходимое при проведении полевых операций. Освещение давали факелы на стенах, но из-за долгой заброшенности стены и потолок начал разрушаться, с потолка капали капли, что подрывало и так никакой боевой дух. Здесь находилось три человека. Первым был Данза, который лежал наподобие операционного стола, второй – это последний оставшийся боец, да какой боец, шпион, отправленный незадолго до предательства третьего на задание, а третий член маленькой компании был добровольным Ильинином Руши, который должен будет приживить экспериментальную руку, которую удалось обменять у Арачимару еще 2 года назад и пересадить 2 последних оставшихся глаза Учих. Ильинина удалось уговорить под угрозой жизни семьи, но с самого начала операция пошла не так, как было запланировано. Ткани тела вместе, где была рука, одеревенели и поменяли свой цвет, было похоже на дерево. Приживление новой руки началось сначала нормально, когда начали соединять ткани, пошла реакция организма на новую конечность. Сам Ильинин был неопытен в таких делах, но даже его испугало, что из руки полезли ветки и стали оплетать всю конечность. Сам пациент оставался в сознании до реакции, молча следил за манипуляциями Ильинина, а вот дальше его тело стало изгибаться от боли, изо рта вырывался крик боли. Так же как резко все началось и резко закончилось в один момент, все тело оплело тонкими ветками на манер мышц, осталось открытым, только левая часть головы с родным глазом, но было видно, что ветки или корни вошли в плоть. «Что ты сделал?» – начал допрашивать Ильинина человек Данза. «Это не я, виновата трансплантируемая конечность», – стал быстро говорить Руши, пока у его горла застыл куной. Он не так боялся за себя, как за свою семью. «Успокойся», — отдал приказ Данза и присел на край каменного постамента. «Я себя чувствую хорошо». Он попытался сжать кулак на новой конечности, и ему это без проблем удалось. Следом он нанес удар по углу лежака. Тот разлетелся мелким крошевом и пылью, даже без использования чакры. «Моя сила возросла многократно», — сам себе сказал Данза, а потом обратился к застывшему подчиненному Ильинину. «Теперь приживи мне глаза». «Но куда?» «Один еще, есть возможность, если убрать эти непонятные корни, которые оплели правую глазницу, но куда еще один?» Данза задумался, он посмотрел себе на руку и попытался убрать корни, но не преуспел в этом. «Один в правую глазницу, второй за место родного», — решился бывший глава корня, как символично он стал живым доказательством названия своего детища. «Присмотри за ним, чтобы не наделал глупостей». Он отдал приказ подчиненному, а также это был замаскированный код, что после удачной операции тот должен убить Ильинина и всю его семью, он больше не намерен делать ошибок, оставляя свидетелей. Ему хватило спятившего Хикару, который был уверен, что во всех бедах виноват корень, и из-за него он потерял снова своих людей, которых с таким трудом удалось вернуть в наш мир. Но и здесь не обошлось без трудностей. Правый глаз удалось с трудом пересадить, регенерация корней была чудовищной, но в конечном счете удалось засунуть в глазницу шаринган, а приживление к нервам произошло и без вмешательства медика, со вторым было проще, пока не подсоединили нервные окончания к глазному яблоку. Опять взбесились корни и уже полностью поглотили все тело, оставив только торчащие в разные стороны волосы на голове. Теперь никто бы не признал в этом мутанте Данза, тело, состоящее из шевелящихся немного красноватых корней, а на месте глаз горел шаринган. Приживление заняло всего 10 часов, что сильно удивило медика, но удивлялся он недолго, так как его жизнь прервал железной куной, а следом прогремел глухой взрыв, сигнализирующий, что и семья отправилась за своим главой. Но и шпиона постигла та же участь, мощная режущая техника на основе футона располовинила его тело по вертикали. «Я чувствую силу», — маниакально прозвучали эти слова, несвойственные Данза. Благодаря новой руке или глазам он смог управлять своей новой плотью, отращивая из тела крепкие и острые ветви. Но странная слабость чувствовалась по всему телу, а корни так и не прекратили странную активность. Он посмотрел на свои руки и сказал: «Арачимару, жди меня, ты мне все расскажешь про эту руку, а также глаза юного Учиха. Пора снимать плоды с дерева, корням нужно удобрение». Он как последний маньяк рассмеялся, ожидая скорый бой и кровь, которую жаждет его новое тело. «Коноха, главные ворота». Мы остановились перед очередью, и каждый из нас задумался о жизни. Меня одолевало желание к хренам убежать. Помню, как пришлось быстро уходить из Конохи от разъяренной Цунаде, но и вечно прятаться тоже не по мне. Ладно, воспользуюсь старым проверенным способом. Пусть все движется своим чередом и будь, что будет. За время путешествия чакра, оставленная Куромой, мне слилась с моей, дав очень хороший бонус к мощности самой чакры и ее объему. Чакра 950, все 9 ядер чакры, плюс 50-000, 2-700-000, чакры, регенерация в 9 ядрах чакры, плюс 10-540, ятмин, чакра 1000, все 9 ядер чакры, плюс 150-000, 4-050-000, чакры, регенерация в 9 ядрах чакры, плюс 30-810, ятмин, смещение баланса тела к энергетической составляющей. Тело 90%, энергия 10%, изменилась формула чакры, чакра 100, интеграция чакры Курамы закончена, сила чакры, Х2 сумма, Х5-5, общее количество чакры, 5-226-000 рек, 4020 ятмин, статус чакра, плюс 100 ят, хоть я и спускаю все на тормоза, но снова получать по голове мне неохота, я вытащил из пространственного кармана свиток с клоном, наполненным сен-чакрой, тут же его развеял, переходя в завершенный режим сеннина. Пришлось после интеграции чакры пересоздавать сен-клонов, так как количество накопленной сен-чакры не хватало для перехода в режим сеннина. А сложность с клонами даже у меня возникла, больше чем два десятка сен-клонов не получается создать. Точнее, создать могу, но он при попытке поглощения просто каменел, и причину я не мог отследить. Хорошо, что древесные клоны не имели такого недостатка, но и много за раз их ты не сможешь создать. Но после слияния энергий, мой законченный сеннин мод стал мощной штукой, только один недостаток: мои родимые шрамы на щеках становились немного темнее и клыки немного стали выпирать, но в принципе все изменения не очень бросаются в глаза, но перспективы не радовали. Законченный сеннин мод, плюс 12-000-000 чакры, показатель физической силы, Х27. Показатель скорости, Х27, регенерация жизни, Х36, сила чакры, Х12, усиление сенсорики, плюс 20 км, активирован, дар жизни. Кстати, про Курому, который постепенно примеряет на себя шкуру Амару, удалось заставить жаб подписать с этой лисьей рожей в человеческом обличии контракт. Фукасаку долго упорствовал, но пошел у меня на поводу за большие отступные, зато теперь есть если... что место, куда сможет он смыться в критический момент. Также у нас наметилось маленькое противостояние за лидерство, он упирал на свой возраст, а я ему напоминал, много ли ему его опыт долгой жизни помогал. В конечном счете сошлись, что он меня слушает, но решать будет сам по ситуации. Наивный чукотский мальчик, так он и будет сам решать. Благодаря Хикару я научился немного манипулировать людьми, которых хорошо изучил. А этот Амару все еще мой иждивенец, и за хорошую жизнь он меня еще будет слушать, если не захочет лишиться теплого места. Приходится уговаривать окольными путями, намекая на положительные моменты. Это про контракт с жабами. Сначала пришлось его соблазнить такой полезной штукой, как призыв, заинтересовать, так как мои способности не влияли на Курому. У него природный иммунитет, такое ощущение, что мое влияние просто стекает. Но близкий контакт позволяет обойти этот барьер, очень палевно и неудобно, так как быстро незаметно сделать не удастся. «И зачем ты это сделал?» – спросил Джирая и Амару одновременно. «Вас то убивать скорее всего не будут», – сказал я, обходя толпу. «А мне уже сейчас хочется унести свои ноги подальше от неприятностей. Прошло уже больше 2 лет», – засмеялся крестный. «Я думаю, они уже успокоились. Не тебе ржать, у самого ребенок от Шизуни». Мстительно я ему напомнил его прокол. «Как там поживает малышка Акими? Наверное, отца тоже зовет, как и мои дети. Злой ты, повзрослел и вырос демон, плохому ты его научил, Амару. Обвинил Курому во всех тяжких. На меня то не надо все валить. Сам не лучше меня, да и до нашего знакомства он уже был таким, теперь это просто выросло и мутировало». Тихо пробубнил Амару Узумаки. «Проверку мы проходили целых 10 минут, так как я уже на себя мало походил, скорее на отца, но вот меня не могли почувствовать, севшие на меня жуки помирали от сильной энергетики при попытке немного ее поглотить, только Хьюго мог меня просканировать, но наличие очага чакры он не смог установить, только легкое искажение по всему телу». Потом они переключились на Амару и были удивлены, что с таким объемом чакры он не является шиноби, но заверения Джирая их убедили в этом. Но нас попросили быстрее навестить резиденцию Хокаге. Мы, конечно, собирались так поступить, но в последний момент нас пробило осознание, и мы решили немного перекусить перед смертью. Когда мы уже заканчивали трапезу, я почувствовал опасность, но и без этого я сенсорикой определил быстро приближающуюся цунади, и она была не в духе. Удар был нацелен на Джираю, который не успевал убрать свою голову, но и разрушать ничего я не хотел. Мое тело немного электризовалось, ускоряя реакцию. Открытой ладонью левой руки я поменял направление удара Цунаде, правая ладонь коснулась прекрасных выпуклостей Синджу, и мы переместились к моему брошенному предварительно кунаю на крышу. Пока она пыталась понять, что произошло, я пытался сгладить ее гнев своей псионикой. От руки, направленной мне в голову, я увернулся, но расстояние пришлось разорвать. Тут уже подоспел Джирая, внизу доедать остался Амару. «Цунаде, как я рад тебя видеть!» Попытался он ее приобнить, но шлепок ладонью по его голове впечатал ту в крышу. «Или не рада?» — промямлил сокровавленной головой крестный. «Привет, Цунаде!» — помахал я ей рукой, улыбаясь. «Зачем так жестоко к моему крестному?» А сам потихонечку стал выравнивать ее гнев. «Он хотел тебя поприветствовать, только неудачно выбрал способ. Ничего, недельку полежит, подумает над своим поведением». Стала успокаиваться Цунаде, и сразу стало заметно, что она так же неуютно себя чувствует, как и я, а также стала пристально меня разглядывая, так как уже перед ней стоял молодой мужчина, а не мальчик. Подойдя к Джирае, я активировал дар жизни, и на глазах стали пропадать раны, и в конце даже намека не осталось на повреждения. «А ты не бросал практику или ниндзюцу?» – заинтересовалась Цунаде. «Без печати, может, мы пойдем в кабинет и поговорим там?» – спросил я с мольбой в глазах. Она хмыкнула, но согласилась. «Правильно говорил Джирая, глупое поведение – лучшее решение в тяжелой ситуации. А здесь ничего не поменялось, кроме того, что теперь у пятой Хокаге стало два помощника Шизуне и отец Шикамару, Шикакунара, которые разместились позади Цунаде». Джирае пришлось отбросить в сторону шутковатое поведение, он изложил итоги нашего странствия, что ситуация в мире нагнетается, старые и забытые легенды выползают наружу, а также рассказал про мою встречу с Данзо. Пришлось мне взять слово и рассказать немного про тот бой, но не стал рассказывать про всю паранормальщину. «Ты лишил его руки, в которой были вживлены шаринганы, и глаза, которым он на тебя пытался воздействовать, а заодно расправился с двумя нукининами с ранга», — осведомился Шикаку. «Да просто они не на того напали. Они рассчитывали на мой старый способ ведения боев, дистанционные атаки и уход от близкого столкновения и использование тайдзюцу, но за 7 лет тренировок с жабами я смог сгладить свое упущение». 7 лет, не понимая, спросила Цунаде и перевела взгляд на Джираю. «Сразу скажу, я пытался его уговорить не пользоваться призывом, но с ним бесполезно спорить, если он себе что-нибудь втемяшит. Он тренировался в мире призыва, где время течет по-другому, нежели у нас. Тогда понятно, почему он так вырос», — сказала Шизуне. «Получается, Наруто теперь 20 лет?» — я ей кивнул. Шикаку интересовало другое. «Но как ты смог справиться с 3 сильными противниками? В особенности тот момент, что тебя сейчас нельзя отличить от простого человека. Это все благодаря режиму Синнина, я же знал, куда иду, поэтому его и применил». Все заинтересовались. «Ты сейчас находишься в режиме Синнина?» Цунаде пыталась найти во мне отличия и кроме странного зрачка ничего не смогла найти. «Но я не вижу изменений, вон Джирая становится похож на ужас канализаций, мутант, честно слово. Мое тело больше подходит для сен-чакры. Моя скорость, сила, регенерация возрастают многократно, что и продемонстрировал легко, уведя удар Цунаде. А также в этом режиме мои способности, как и Ренина, переходят на другой уровень. Это как раз и видела Хокаге, когда лечил Джираю. Я была не готова к такой быстрой контратаке», — фыркнула она. «В следующий раз я не буду отвлекаться на твои уловки». Покраснела, вспомнив их, и быстро сменила тему разговора. «Получается, в этом свитке, пойманный тобой Кокузу из организации Акацки, катала по столу свиток Цунаде, с потолка спрыгнул один из Анбу и забрал его. Отдать дознавателям и быть предельно осторожными при допросе. Этот же Анбу в сопровождении 2 вышли из кабинета. Остальные вопросы мы можем решить попозже. Шикаку и Шизуне можете идти. И Шикаку проверьте этого нового Амару Узумаки, которого притащили эти двое, но будь деликатнее». Решилась на разговор Цунаде, а Джирая от греха подальше первым вышел из кабинета, под пристальным взглядом своей подруги. «Вот так оставили меня одного, изверги. Наруто, нам надо обсудить сложившееся положение вещей. Тебе надо понять, что я тогда была очень зла и не контролировала свои действия, плюс то зелье, мы не понимали, что делали. Но результатом стали дети, от которых я не могла отказаться. Она фактически просто говорила, не обращаясь конкретно ко мне, как заученный текст. И я понимаю, что повела себя немного резко с тобой, когда ты прибыл в деревню в прошлый раз, но там вина есть и на тебе. Вот уже и ко мне теперь стала обращаться, почувствовав, что не она одна делает ошибки. Она замолчала и стала ждать моей реакции. Я поднялся и подошел к ее столу, я потянулся рукой к ее лицу, дотронулся до щеки и тут по чувствам понял все, что ее тяготит. Она меня любит как своего брата, но не мужчину, хоть я и вырос. Ее чувства были направлены на почившего Дана, чей снимок висел на стене, а рядом с этим снимком была коллективное фото ее команды, и следующий, кто удостоился чувства любви, был Джирая. Но она была готова растоптать все, чтобы решить сложившуюся тупиковую ситуацию. Это меня отрезвило от юношеских мечтаний и показало, что жизнь сложнее, чем я себе думаю, не все можно решить с наскока. Моя рука стала подниматься все выше и выше, пока не легла на голову Хокаге. Старушка Цудона стала меньше меня. Я ей улыбнулся, транслируя в чувство спокойствия. Она из натянутого положения перетекла в удивление, которое сменилось умиротворенной уверенностью, которая в свою очередь перешло в гнев на мои слова, на ее лицо выползла злая улыбка. «Ты труп», — произнесла тихо, проговаривая каждое слово. Мне в грудь ударил таранный удар, но это я уже ожидал, вместе удара уже находилась Датон защита. Я сделал всего один шаг назад, но вот пол немного просел. «Почему вы такие толстокожие? Зачем скрывать то, что чувствуешь от того, кого любишь?» — говорил я, отклоняя удары Цунаде, а часть блокировал. Но она начала набирать обороты, и пока не отвечает на мои слова. Этот старый дурак то же самое чувствует к тебе. Ее удар сначала замедлился, но только я расслабился, она попыталась нанести мне удар в челюсть, но подправленный удар ушел в сторону, разнося в щепки книжную полку и часть стены. «Откуда ты это можешь знать?» — взъярилась она. Но ничего уже не смогла сделать, из моих рук с большой скоростью стали вырастать древесные веревки, сковывающие ее действия. Цунаде удивилась, но быстро стала наращивать силу, но веревки начали немного уменьшиться, преобразуясь в железное дерево. «Откуда?» Я вытащил подаренный ей мне кулон первого Хокаге и повесил на ее шею. Все благодаря ему, я смог пробудить силу Макутана, теперь пусть он бережет жизнь дорого мне человека. Кристалл заполнен концентрированной медицинской чакрой, с твоей любовью лезть в ближний бой, этот кулон нужней. Не дело, чтобы у детей пострадала мама. Если уж отец шляется, где попало? Улыбнулся и шатковато ударил себя по голове, немного разряжая ситуацию. А также я хотел бы пройти тест на Джоунина, мы еще поговорим об этом всем. Покраснев, сказала Цунаде, умею я все усложнять еще сильнее. Насчет экзамена подумаю. Успокоившись, она сказала, хочет гулящий папаша увидеть детей? Я молча кивнул. Мы отправились в квартал Синджу, точнее неподалеку от самой резиденции. Самого квартала уже нет и в помине, стена, которая раньше отмечала границы, была снесена вторым Хокаге, тем самым заявляя, что он с народом. Дом ничем не отличался от остальных по внешнему виду, вот только внутри была просторная планировка с высокими потолками 4 метров высотой. В доме была прислуга, которая отчиталась перед Цунаде, что все хорошо и происшествий не было. Сам дом был напичкан всевозможными печатями, препятствующими сканированию. Заметил и часть печатей, уже пришедших в негодность, надо будет исправить, это допущение, такие как запрет на пространственные перемещения. На втором этаже с детьми сидела полноватая девушка, в которой узнал Анка, она радостно играла с детьми в прятки и не только. Мальчик Хаширама был спокойным и с радостью выполнял все требования няньки, его сестра Микото наоборот перевыполняла, из-за этого было видно много раскуроченных предметов. Если прятаться, то с огоньком. А вот пацан Нанка Минато наоборот пытался пристать к двоим, доказывая, что он самый лучший в этой игре. Как они уже быстро лопочут, а всего по 2 года и 2 месяца. Увлекшись играми, нас не сразу заметили, двое побежали обнимать Цунаде и друг друга перебивая рассказывали про то, что они себя хорошо вели. Красноволосая пыталась подальше встать от разбитого стула. Меня первая познала Анка и сильно удивилась разительному изменению. Прикрыв рукой рот, ее стал окликать сынишка. «Акаса, что случилось?» Пристал черноволосый пацан, забеспокоившись за маму. «Наруто, это ты?» Не успел я ничего сказать, как ко мне подошли все трое и, держась за мои ноги, стали заглядывал в глаза. «А ты наш папа?» – первая успела спросить девочка, и пристально рассматривая мое лицо. Я думал, больше будет проблем с девушками, а получилось, что получил удар оттуда, откуда не ожидал. Я присел на пол, чтобы детям не пришлось мучиться, и погладил по голове Микото. «Да, я ваш папа», – натянуто улыбнулся им, не зная, что еще сказать. Девочка обрадовалась и тут же расплакалась. Пацаны тоже хотели что-то сказать, но постепенно и они подхватили плач своей сестры. Я обнял всех троих, у меня это получилось без проблем, какие же они маленькие. «А-а-а, ты не уйдешь?» – через слезы смогли выдать дети. У меня в груди кольнуло осознание, что такими же словами меня спрашивала Карин, но я, наплевав на все, убежал, обещал, но не сдержал свои слова. Я твержу всем, что я держу свое слово, но так наплевательски отнесся ко всем ним, я себя могу максимум оправдать, что тренировался, чтобы не допустить смерти близких, но своим походом потерял уже троих, родителей и третьего. Обещаю, что постараюсь больше надолго не уходить. Даже в ответе оставил себе место для невыполнения. Я же знаю, что этот мир несовершенен и не могу обманывать их, но постараюсь сдержать обещание и стать родителем, которого сам бы хотел иметь, как мои родители, которые отдали все за меня. С детьми я провел время до обеда, пока их не стало клонить в сон, и они не уснули у меня на руках. С недоеденными фруктами в руках, вот аппетит они и унаследовали мой, даже заснув не выпустили сладости. Цунади меня выгнала, чтобы я не мешал детям отдыхать. Я направился к себе домой, где меня дожидаются еще трое сорванцов, которые не меньше хотят познакомиться с блудным отцом. Тут уже было сложнее, я думал, что будет больше проблем с Хокаге, но оказалось, что Карин и Хината спелись и уже дожидались меня. На подступах к дому я почувствовал опасность, я стал уходить в сторону, земля на месте, где я недавно находился, разлетелась, и я увидел в ярости Карин. С другой стороны на меня налетела Хината и стала наносить удары, используя стиль мягкой руки, но нифига я не чувствовал мягкости, она вкладывала аналогичную чакру, как и Цунади в своих ударах. Тут мне опять подошел стиль мягкого блока из жабьего кэмпа, но постепенно с каждым касанием их ярость поглощалась и хватило их задора на 10 минут, долго они копили ее. «Почему ты меня бросил?» – разревелась на последнем ударе Карин. «Ты обещал», упав на пятую точку, она еще сильнее стала плакать, слезы текли градом. Перехватив руку Хинаты, которая тоже уже практически сдалась, я приобнял ее и тоже шлепнулся на грязную землю. «Ну прости, дурака», стал я гладить ее по голове, хотелось вернуть все назад. Но я знал, что нашли бы способ отправить меня подальше, сколько бы ни упорствовал. «Обещаю больше такого не делать», и поцеловал ее в щеку, она стала успокаиваться. «И ты меня прости, за все, что наделал», посмотрел я в глаза притихшей Хинате. У нее внутри все разрывалось, она подумала, что она никому не нужна. «Я больше не убегу, обещаю», сказал уже им обеим. Просидели мы на земле не более пары минут, пока девушки не подорвались. Они оставили детей одних, ну по крайней мере они спали, но надо будет нанять охрану. Мне как раз удалось поймать отклик неподалеку от лже-джинчурики монаха, видать прижился чертяга. Здесь протекала та же ситуация, но тут умудрился выделиться Боруто. Он все пытался монополизировать мое внимание и ему не нравилось, что приходится делиться с остальными. Вот кому досталась хомячья натура и родимые пятна усы, получается, они не из-за Курамы. Кушине это не нравилось, и она вступала в конфликт с блондином, зато Кацу истинный Узумаки этим пользовался. Я распечатал еще новую порцию вкусняшек, двое дрались, а мальчик истинный Узумаки, пока остальные дрались, успел слопать один из кусочков спелого фрукта и принялся за другой, пока остальные спорят, кому больше досталось. Вот с ними было сложнее, реально противоборствующие дети, спорят за любую мелочь, а самое главное, главный зачинщик Боруто, втягивающий парой слов всех в спор. Только ближе к 11 вечера шумная компания успокоилась. Я, если честно, не знал, что делать, бежать к другим детям или остаться здесь. Но главное, я понял, дом оказался меньше, чем я думал изначально. Надо будет возвести новый дом, где смогу разместить всех, и чтобы на будущее хватило. Лежа в своей старой комнате, размышлял я, ее, кстати, держали постоянно чистой. Часов в 12 меня разбудила прошмыгнувшая в спальню Хината, она хотела узнать, люблю ли я ее, но своеобразным способом, без слов. Теперь от занятия секса я получал не все удовольствие, так как из-за всех улучшений мои бойцы никак не хотели стерилизоваться, а даже после успешного их уничтожения они быстро восстанавливали свою силу. Некоторые скажут, ничего страшного, но не после каждого сайтия же ждать ребенка. Моя плодовитость может посоперничать с моей же способностью восстанавливаться. А случаем не оттуда ли растут ноги? Но пришлось отбросить думы, так как Хината вошла во вкус. Чувствовалось, как она долго этого ждала, а тут ее партнер начинает размышлять о высоких материях. Устав и выжав меня 5 раз подряд, она как довольная лиса ушла спать к себе, а я, не успев даже отдохнуть, подвергся нападению от 2-й лисы, которая огненная, которая была намного выносливее 1-й, она меня до самого утра использовала по прямому назначению. И когда ушла спать, я думал, мне тоже дадут поспать, но не тут-то было. Мою просьбу быстро рассмотрела Цунади и организовала тест на звание Джоунина, который обязательно должен быть проведен сегодня утром. Зэви. Было сложно описывать поведение ГГ в этой ситуации. Получилось сильно идеально, но тут упор был на использовании псионики. Понимаю, что девушка должна была устроить ему испытание как минимум на месяц, но реалии нашего мира слабо можно применить на мир Шиноби. Часть 2. Черновик. Резиденция Хокаге. Утро. За столом сидела невыспавшаяся 5-я. У нее в голове была полная каша. Вся ночь была затрачена на раздумья по поводу Наруто. К утру поступила информация от дознавателей, и не получилось даже пару часиков подремать. У захваченного Нукинина Кокузу удалось очень мало вытянуть, пока он не убил себя. Его тело распалось на черные длинные жгуты, которые через какое-то время вообще растеклись черной лужицей. Но самое главное, удалось выяснить, что в скором времени хотят организовать нечто грандиозное, и ключевыми фигурами должны выступить все Биджу. А также удалось вытащить дальнейшие планы, в которых был Наруто, новый Казека Гигарара и Джинчурики Страны Молний. Особым сюрпризом было, что уже были захвачены 2, 3, 4, 5, 6 и 7 хвосты Биджу, а они были даже не в курсе такой резкой смены сил. Хокаге сама, к вам Какаши, Гай и Ямато. Мне пропустить? Да. Пусть заходит. Развернувшись к стене на стуле, зевнула. Взглядом зацепилась за фотографии на стене, и опять мысли потекли в сторону. Пришлось себя встряхнуть. За спиной она услышала привлекающее покашливание. Она развернулась и стала смотреть на команду Джоунинов. «Я вас позвала, чтобы вы провели тест-экзамен на Джоунина». Гай сразу взбодрился, Какаши наоборот стал ворчать на непрекращающуюся работу, а Ямато было фиолетово. «И кто этот бедняга Хокаге сама? На кого вы хотите спустить Гая?» — полюбопытствовал Какаши. «Одного из твоей команды. Наруто вернулся и захотел получить звание Джоунина, ну, требования его не беспочвенные, но и просто так отдавать звание в его руки не буду. Вы втроем должны проверить, на что он способен. Немного будет 3 боя подряд», — влез новый родственничек Хокаге Ямато. «В нем кипит сила юности», — с горящими глазами выдал Гай. «Нет, вы не поняли, бой будет один со всеми вами. Мне надо знать, на что он способен». Последние слова она произнесла по отдельности. «Вы должны выложиться на полную. Мне просто надоело из него выбивать, на что он способен. Он умудрился провести бой с 2 нукининами С-класса, а также Шимура и Данза. При этом взяв живым одного из противников, Джирая говорит, что Наруто стал сильнее него, но сейчас наступило время, когда я должна сама увидеть его силу. Так что, Какаши, если не хочешь меня разозлить, ты будешь серьезен». Тот сразу проснулся и с трудом сглотнул слюну, и замахал головой, соглашаясь с доводами Хокаге. «Ладно, идите готовьтесь на 97 полигон, а я пока отправлю человека обрадовать Наруто, что его просьбу так быстро рассмотрели. Так надо через Тимари отправить весточку в Суну и предупредить об возможном нападении на Гаару. Она, наверное, все так же гостит у Нара, надеюсь, Шикамару понимает, куда он влезает, или как Наруто захотелось принцессу, а также стоит предупредить Райкаге. Последнее время у них были напряженные отношения, и ослабление молнии было бы кстати, но думается, так можно сделать, только хуже самим себе. Да и в какой-то степени будет должен уже Конохе, за информацию по хвостатым. Ну почему сейчас все начинается? Только налаживаться начало. Помощь в обучении бесклановым шиноби, восстановление больницы, помощь кланов приютам. Хьюги начали задумывать о перемене в традициях, а жизнь решила подкинуть еще трудностей. Дом Наруто. Не выспавшийся, эмоционально разбитый я, пошел, принял душ и направился на кухню, где кормили детей, которые, завидев меня, сразу вспомнили про меня. Атаковали они, в этот раз согласованно, отрезая все пути отступления, истинные шиноби. С трудом удалось вместе с ними поесть, если честно, уже давно с утра не ел кашу, на кухне хозяйствовала Хината, а Карин пошла отсыпаться. Все это время меня дожидался на улице присланный Генин, вот так, когда был маленький, за мной приходили чунины, а теперь только генинов гоняют. Ну да ладно, последние события заставили наконец-то более рационально использовать шиноби, чем раньше. Меня повели не в резиденцию, а куда-то на окраину. В конечном счете мы прибыли на 97 полигон, который находился рядом с лесом смерти, а здесь собралось много народу. Джирая, Цунаде, два помощника Хокаге, Какаши, Гай, Ямато, если не ошибаюсь, двое старейшин. Надо не забыть, что эти старички зажились на этом свете, а также здесь находилось шестеро незнакомых мне шиноби. По обрывкам слов, они должны будут создать барьер вокруг полигона, вот перестраховщики. Но я задумался и пришел к выводу, что они не беспочвенно приволокли их, они же не знают, что моя тактика изменилась за время путешествия, и взрывы теперь не единственная моя фишка. Ну так с кем я буду биться? Начал я сразу с порога. Мы тут посовещались и решили проверить так расхваливаемую твоим учителем Джирай силу юности. Мило улыбнулась Цунаде. А еще говорила, что добрее стала. Против тебя будет твой бывший капитан Какаши со своим другом Гаем, а также им поможет Ямато. Нет, она реально меня хочет убить, только уже чужими руками. Ну не люблю я разговаривать на тяжелые темы. Пойми ты, женщина. Но улыбнувшись через силу, я сказал: отлично, то, чего я и хотел. Ну а в принципе, с жабами я проводил спарринги. А тут могу проверить, насколько я стал сильнее. Можно даже сразу не в полную силу сражаться, а, что мне нравится, так и поступлю. Ну и когда будем начинать? Вы заходите на полигон, а когда поставит защиту, мы дадим отмашку, сказала Цунаде и стала раздавать приказы. Я пошел на середину большого полигона, а размеры внушают не меньше 2000 шагов, до центра. Пока шел, сумел отследить приготовление деревяшки Ямато, медленно он начал насыщать землю Макутаном. А вот верные соперники пока ничего не предпринимали, кроме подготовки тела к бою, скорость циркуляции чакры они постепенно стали увеличивать. А я пустил в ход сенсорику, отслеживая действия противников, визуально стало видно, что начал формироваться барьер, а также заметил множество жуков обурами и, видать, кто-то воспользовался шаром Хирузина, который принадлежал второму Хокаге Табираме. А спустя 5 минут в воздух взлетел огненный шар, видать, та самая отмашка для начала сражения. До начала отмашки мы все молчали. Ну что, Наруто, как в самом начале, ты должен захотеть нас убить, чтобы получить звание Джоунина, и легким для тебя это испытание не будет. Ну вот опять, почему нельзя без пафоса? Но это я уже нудить начал, а если честно, я сам иногда стал страдать этим пороком. Он должен быть рад, у него душа прям пела, а радости сколько. Сдавать на Джоунина против 3 Джоунинов, это была моя мечта. Ну теперь понятно, откуда его радость. Сенси, прошу, не сдерживайтесь, если не хотите вылететь первым, сказал ему, а сам стал напитывать свое тело просто чакрой, пока не переходя к покрову. Тем самым моя физическая сила и скорость немного увеличится. Надо меньше бол, не успел договорить Какаши, как ему пришлось уклоняться от моего стремительного рывка, удар ногой с напиткой чакрой сотряс землю, поднимая пыль. Следующий мой выпад в сторону Какаши был отклонен уже ногой Гая, который хорошо ориентировался в пыли и смог предугадать мой удар. Но и я не растерялся, в сторону Гая полетела техника воздушного тарана, сорвавшаяся с левой ноги, а вот правую ногу стали обвивать корни. Выплеснув немного чакры Макутана в землю, я приостановил технику и успел отпрыгнуть от сработавшейся кампании. Смотрю, ты стал быстрее, но вот против командной работы ты слаб, и уже он стал меня атаковать. Совершив прогиб, я смог пропустить атаку, но мне не дали возможности контратаковать. Следом атаковал Гай, от его удара успел выставить двойной блок руками, меня оторвало от земли, а кости заскрипели, но регенерация уже работала, всего-навсего маленькое неудобство. Но не успел приземлиться, из земли полетели деревянные шипы, их смог уничтожить быстро содранным Расинганом, который также быстро увеличился в размере, закрывая все мое тело на манер щита. Следом взвыла моя чуйка, опасность из-за спины, я перенес Расинган себе за спину, и удачно смог отклонить кунай со взрыв тегами, но тут опять я в последний момент смог поставить блок, от атаки Гая, теперь пострадала правая нога. А вы хорошо сработались, «А теперь попробуйте меня догнать», — сказал я и стал ударным темпом насыщать тело чакрой, активируя покров чакры 9 уровня. В этот раз моей целью стал Гай, который был рад моему решению, но вот чего он не ожидал, так удара, который отбросил его на 10 метров, но вот повреждений я не смог ему нанести серьезных, помимо нескольких царапин. Ко мне устремились деревянные клоны Ямато и Какаши, а вот сам Ямато спрятался под землей. Мое тело начало покрываться земляным доспехом, первый подоспевший клон разлетелся в щепки, следующий удар я совершил по земле, создавая мини-землетрясение, избивая Ямато от создания какой-то техники, а заодно и заставляя деревянных клонов и какаши отступить. Сильный вдох, и я выдохнул целую шрапнель камней из датона, которые начали увеличиваться. Еще один клон, который был ближе, не смог уйти от атаки и его раскололо от удара об землю. Чтобы окончательно выкурить Ямато, я высоко подпрыгнул и стал формировать совмещенную технику датона и уничтожающего удара. В мое тело впилась пару кунаев. Я почувствовал страх от какаши. Он думал, что я уйду от кунаев, но это мелочь, они были без взрывных тегов, а в покрове они не могли войти глубоко, и уже под действием моей чудовищной регенерации раны почти зажили, а я еще даже не долетел до земли. Мой удар был очень сильным, образовалась трехметровая воронка глубиной и 8 метров в диаметре. Ямато не получил сильных ранений, но вот от контузии его не спас доспех из дерева. Ладно, хватит шуток. Какаши открыл свой левый глаз с шаринганом. Его примеру последовал Гай и стал открывать врата, а вот Ямато еще не отошел от удара и пока медленно соображает. Теперь я опять потерял инициативу, они стали меня гонять по полигону, но вот нанести серьезный урон у них не получало, пока не отошел Ямато и не начал создавать трудности. Теперь я стал отмахиваться расинганами, которые взрывались, Гаю пришлось открыть следующие врата. Теперь я стал слушать хруст некоторых костей, и поначалу он себя сдерживал, но вот когда понял, что переломы у меня срастаются очень быстро, он воспарил духом. А все из-за одновременных атак, очень трудно успевать все подряд. Спасает только расинган на все тело. У Какаши стал постепенно раскрывать шаринган в мангика, Гай открыт четвертые врата, а Ямато наплевал на все, стал атаковать в полную силу. Меня стало мотать как во время шторма, мои кости трещали от переломов и регенерации. Когда они вставали на место, я решил, что пора заканчивать спектакль. Из моего пространственного кармана вылетел свиток с сенклоном. Не давая ему активировать свиток, крикнул Какаши, Гаю, и тот быстро появился возле меня и выбил свиток, и следующим ударом отправил меня на 20 метров, но свиток и без этого сам распечатался. Гай уставился на клона, а тот, злорадно усмехнувшись, развеялся, отдавая накопленную чакру, и я перешел в режим Синнина. Я его потерял. Приготовиться. Но уже было поздно, я устремился к Гаю и нанес ему удар со всей силы, зная, что этот псих точно выживет. Устремившись к Какаши, я уже практически нанес ему удар, но тот создал рэкири и сам ускорился, тем самым избежав моей атаки. Я стал наносить размашистые удары, от которых Какаши трудом уходил, но сила рэкири не будет долго сохраняться, а также я на одной из ударов добавил жабьего кэмпа, но он смог почувствовать опасность и ушел к Ямато. Я пропустил через себя чакру Райтона, и еще сильнее себя ускоряя, на моем пути стали появляться деревянные воины, разные монстры из Макутана, со стороны летели кунай. Я почувствовал, что Гай стал отходить от моего удара, и я пустил в ход свой излюбленный за все время прием усиленный огнемет, огонь и ветер, территория стала пылать, Ямато стал насыщать древесину сильнее, чтобы атака меньше имела успеха, но это отнимало у него много чакры. Ему дал отмашку Какаши, и я почувствовал опасность, на мне попытались испытать мангика шаринган, но я уже знал, чем можно ему противостоять псионикой. Я выплеснул почти 500 тысяч энергии вовне, блокируя его способность. Сенсорикой удалось почувствовать, что Какаши стало плохо от перенапряжения глаза и потери большого количества чакры из-за неспособности меня переместить хрен знает куда. Но я не успел порадоваться, на меня напал Гай, который открыл уже шестые врата и стал переполняться чакрой. Вот монстр, он практически сравнялся со мной в скорости, но вот опыта у него больше. Попытка уйти в блок была неудачной, меня отрывало с большими кусками земли, мой каменный доспех не мог нормально держаться, но все его атаки не имели результата, моя регенерация не позволяла больше секунды существовать ранам. Я стал разрывать между нами расстояние и сохранял, пока на меня нарастет деревянная броня. Не ожидал, что в тесте на Джоунина мне придется его использовать, Касание по броне и по ней стали расползаться фуин укрепления, на кулаках появились кастеты, которые покрылись тоже рунами, но фуин была направлена на накопление чрезмерного количества чакры и одномоментного высвобождения. Моя правая рука наполнилась датоном и стала впитываться в перчатку, но меня подловил Гай, так как мой покров Райтона спал и моя реакция стала хуже, его удар был чудовищен по мощи, и он смог частично повредить мою броню, но она стала быстро зарастать. Он уже собирался повторить успех, но правая перчатка была уже готова, и когда Гай был в 3 метрах от меня, я высвободил всю накопленную чакры, а там было не меньше 400 тысяч преобразованной датон чакры. В Гая ударил земляной таран, ломая его правую руку и отбрасывая этого психа назад. Но я рано расслабился, на меня неслись уже модифицированные монстры из Макутана. С моей левой руки упал кастет и начал формироваться сначала Расинган, а следом огненный Расинган, который полетел в эту пеструю компанию, сжигая к ебеням ее всю. Не надо так плотно расставлять игрушки, а то злобный пироман их всех сожжет. И я устремился к Гаю, чтобы его быстро вырубить, и в последний момент успел. Этот псих собирался применить 7-е врата, но он не успел, и слава святым сиськам Цунаде. После я решил заняться уже Какаши и Ямато, которые уже успели немного отойти. Но вот с чакрой было у них плохо, у Какаши только 1/3, а Ямато и того меньше, он потратился хорошо на своих игрушках. Не добегая их, с моей руки стали срываться расинганы, которые на манер кунаев стали преследовать моих противников. Какаши пришлось активировать райкири, а вот Ямато ушел в глухую оборону и попытался атаковать меня через землю, но я успевал поменять свою дислокацию, тогда он выпустил доступную половину чакры, и все поле стало шевелиться от активности корней деревьев, которые стали беспорядочно меня атаковать, как в моей технике с семенами. А также он попытался опять уйти под землю, чтобы накопить чакры и перевести дух, но это была его ошибка. У меня в правом кастете уже было достаточно накоплено чакры датона. Мой удар по земле был чудовищным, и Ямато вылетел из земли со скоростью реактивной пули и тут же получил от меня останавливающий удар под дых, и следом удар псионикой, который его вырубил. Я уже собирался переключиться на Какаши, но опять был сигнал, и нам пришлось прекратить бой. Пока не развеялся мой режим, я решил подлатать своих экзаменаторов. Первым лечение прошел Ямато, но тут всего 3 перелома и сотрясение, вылечил за минуту. А вот Гай пострадал серьезнее, множественные разрывы чакра-каналов, много переломов, сотрясение мозга, оказался он у него есть. Моя способность «Дар жизни» лечила его целые 5 минут. Вот это серьезный у него подход к сдающим экзамен. Не завидую я его ученикам. Уже успела подойти Цунаде и пристально следила за лечением, но ничего так и не поняла, так как я только проверял сам процесс, а лечил мой интерфейс. Но мне все равно не удается определить механизм лечения, и это меня удручает. Ну, не очень практично каждый раз переходить в режим Синнина для активации этой плюшки. Это было сильно и разрушительно, но ты так и не показал всех своих техник, сказала Цунаде. Но так уж и быть, через 3 дня ты получишь ранг Джоунина, но нас ждет серьезный разговор. А может, не надо? Умоляюще я на нее посмотрел, поднимаясь с земли, где лечил Гая. Но ее пристальный взгляд говорил: только попробуй. Ну ладно, разговор так разговор. Ну если мы все, то я побежал, у меня дела. Улыбнулся я немного опешившим наблюдателем. После такого боя у тебя еще осталась чакра, удивилась Кахару. У меня ее еще полна. Ладно, у меня много дел. Немного грубо я ей ответил: не хочется мне находиться рядом с человеком, который считает меня вещью. Ну, Хокаге Дона, до вечера. Она кивнула, и я, не прощаясь, побежал реализовывать свои планы. Вместе со мной пошел Джирая, подальше от заносчивых старейшин, которые, видно, и ему уже успели надоесть. Что мне делать? Задал рядом следующий крестный. Может, ты поговоришь, как ты умеешь, с Шизуной? Даже Цунаде не хочет мне помочь. Ну ты старый даешь, удивился я его твердолобости. Ну ладно, с Шизуней я попробую поговорить, может, удастся ее немного расшевелить. Она, если ты не заметил, была в панике и ушла вся в себя. А вот ты реально не понимаешь, почему 5-я на тебя обижена. Реально не понимаешь? Да что ты все тянешь, лучше скажи, где я накосячил. Нет, реально он не хочет понимать. Ты переспал с ее ученицей, когда вы стали сходиться в прошлый раз. Я заметил, что каждый вечер вы проводили за разговорами, вспоминая молодость. Он немного снизил скорость и стал обдумывать мои слова. Ты ей симпатичен? Вчерашний разговор застрял вот на этом же моменте, когда я ей намекнул, что она меня не любит. Я, в отличие от тебя, могу прочувствовать чужие эмоции. Ладно, я побежал, не мой конек такие выяснения, но тебе лучше хорошо подумать перед тем, как начнешь разговор с пятой. Но если меня сдашь, я расскажу про наши похождения». Злорадно ухмыльнувшись на перекошенное лицо, я ускорился. Мысли Джирай. Вот чертов демон. Опять он устроил красивый и эффектный бой, а отвечать на вопросы заставит меня. «Ну почему ты такой несговорчивый, Наруто?» «Ладно, это не самая главная моя проблема». Тут неожиданно все перевернулось с ног на голову. Появилась маленькая кроха дочка Рика, которая не поверила, что вот этот мужик со смешной прической ее отец. Разговор с Шизуной был непонятным. Она уже встречается с одним из старших Ильининов в больнице, но от помощи в воспитании маленькой язвочки она не отказалась. Да хотя бы ударила, накричала, расплакалась, но нет, сказала все сухо и по делу, а также сообщила, что фамилию девочки дали матери Нуката. Ребенок унаследовал скрытый характер матери и тупое упорство отца. Маленькая черноволосая девочка была требовательной и капризной, и ни в какую не шла на уступки, стоя до последнего на своем, так и не подпустила его к себе. Ни такой встречи он ожидал, ни такой, что вообще его тогда потянуло на помощницу Цунаде. Сколько женщин в округе, но нет, надо сделать самый неправильный поступок. Ну, одно радует, он не поступил как Наруто и не пошел гулять по Конохе. Вот тогда реально впору было уходить в Нукинины, как часто говорит Наруто.